Глава 4. Комната моментально наполняется духотой. Я закрываю глаза и чувствую прикосновение губ Давида к своей шее, ключице. Он проводит носом по ажурному краю чашечки бюстгальтера, скользит ниже и задевает торчащий под кружевом сосок. Выгибаясь, не желая того, мои руки под подушкой до посинения сжимают наволочку. Давид кусает розовый бугорок и переходит ко второму. Я задыхаюсь, глотаю воздух глубокими вздохами. «Нравится?» — шепчет уже у моих губ. Я боюсь кивнуть, боюсь признать поражение. Он нащупывает застежку на моей спине и стягивает бюстгальтер. От соприкосновения с его горячей грудью замираю. А Давид целует, жадно, настырно, ненасытно, толкает свой язык мне в глотку, раскручивая пальцами соски. Боже, я сдохну под ним, я уже вижу врата ада, именно туда попаду за то, чем занимаюсь. Внезапный холодок пробегает от макушки до пят. Приоткрываю глаза и наблюдаю за раздеванием Давида. Медленно скидывает рубашку. Снимает брюки и эластичные боксеры. Смотрит на меня из-под густых опущенных ресниц. Взгляд дикий. Яремная вена пульсирует так, словно вот-вот лопнет. Крепче стискиваю подушку, ожидая нападения. Давид опирается коленом о матрас и меня слегка подбрасывает. Секунда, вторая, и он у моих ног. Поднимает левую ногу, покрывает поцелуями стопу, щиколотку, колено и движется губами выше. Я зажмуриваюсь, когда он добирается до заветного местечка. Но ничего не происходит. Ничего. «Посмотри на меня», — хрипит он, смотря черными от желания глазами. «Я выполняю просьбу». Но с бешеным сердцебиением. Подцепляет пальцами мои трусики, тащит с бедер и откидывает за спину. Теперь я полностью обнажена. Рассматривает меня с неприкрытой похотью, склоняет голову то вправо, то влево. Минута боли и вся жизнь удовольствия. Мычу я, затягивая в рот губу. Раздвинь ноги. Сжимает в кулаке член и лениво мастурбирует, при этом не сводя с меня жгучих черных глаз. Давид, я... Сомнения вгрызаются мне в мозг. Я отрицательно верчу головой, но разве демона остановишь? Издает рык. Силой раздвигает мои ноги и направляет каменный член во влажное лоно. «Пожалуйста, мне страшно!» Толчок, и я вскрикиваю. Громко, звонко, на грани истерики. Ниже пояса все деревенеет, а сердце перестает биться. Еще толчок. Ахаю, до крови прокусывая верхнюю губу. Еще один. Слезы пробиваются из внешних уголков глаз. Давид склоняется, слизывает их языком. Потерпи еще чуть-чуть, малышка. Цепко удерживает мои бедра и снова толкается. Кажется, я на миг отключаюсь. Живая? Целует, отбирая последний кислород. Хочу столкнуть его с себя, избавиться от этой навязчивой боли, но не могу. Давид парализует. Его пухлые губы вовлекают меня в страстную игру. Мы целуемся, погружаемся в момент целиком, и вскоре я забываю о разрывной резе в промежности. Есть только мы, наши бесперебойные ласки. Давид плавно двигается, без спешки, смакуя ощущения. Я не замечаю, что изучаю пальчиками его напряженную спину, упругий зад. Меня ведут инстинкты, наплевав на все страхи и запреты. «Давид!» Постанываю я, когда он довольно глубоко погружается. Усмехнувшись, падает на спину, а я оказываюсь наездницей. Пришлепнув меня, требует движений. Я понятия не имею, каких именно, но вспоминаю гимнастику и некоторые упражнения. Мое пластичное тело совершает волнообразные колебания. Туда-сюда, назад-вперед. Большие ладони Давида мнут мои груди. Пальцы прищипывают соски, а я стану громче и громче. Он приподнимается, посасывает возбужденные вершинки, покрывает слюной розовые ореолы. Мне нечем дышать. Совсем. Зачем-то, повернув голову к окну, вижу наше отражение. Выглядим соблазнительно и очень естественно. Мои волосы рассыпались по спине, а кончики щекочут ноги Давида. Я не думала, что я настолько красивая. Видимо, он считывает мои чувства и притягивает к себе, обнимает, целует, словно изголодавшийся хищник, словно до этого со мной был не он. А теперь сыграем по моим правилам. Он совершает цирковой трюк, не успеваю опомниться. Размещаюсь к нему попкой, а он врывается сзади, не дав мне сделать даже вздоха. Вторгается резко, грязно, без предупреждения. «Да!» — оставляет пятерню на моей ягодице. Я взвизгиваю и цепляюсь в простыню. Она шелковая, с жемчужным отливом. Прямо перед моими глазами несколько крошечных алых пятнышек. Я больше не девочка. «Да!» Скорость толчков увеличивается. Давид разгоняется, и его член таранит меня без пощады и жалости. А мне уже не больно. Но он не человек. Животное. Меня рвут на куски в прямом и переносном смысле. «Давид!» Ноль реакции. Огромный отбойный молоток проделывает во мне дыру. Я склоняюсь, упираюсь лбом в матрас, а он еще сильнее ускоряется и углубляется с каждым разом. Когда я зависаю на краю пропасти, Давид накручивает мои волосы на руку и выпрямляет меня. Так будет всегда. Слышишь? Я буду трахать тебя до потери пульса. Ты не дашь мне уйти? Тянет ближе к себе. Моя спина соприкасается с его липкой грудью. Давид облизывает мочку моего уха. Толчки стихают. Теперь он нежно скользит членом в мою вагину. Никогда. Ты моя. Свободной рукой ласкает мою грудь, опускается к животу, а дальше нащупывает набухший бугорок и прищипывает его. Я трясусь, но не падаю. Давид все еще держит меня за волосы. Только я буду в тебе. Чувствую непонятное напряжение в глубине, там, куда упирается его член. Кожа становится неимоверно чувствительной, соски умоляют о ласке. Я откидываюсь назад, практически ложась на Давида, а он терзает до предела возбужденную бусинку, не прекращая двигать тазом. Я обретаю крылья, закрываю глаза и лечу ввысь. По телу проносятся сначала короткие, а потом продолжительные разряды тока. В меня будто шаровая молния проникает, но это Давид. Это он медленно возносит меня к небесам. Выкрикиваю я и бьюсь в конвульсиях, находясь в его крепких руках. Он не дает мне рухнуть навзничь, не дает замолчать. До конца выжимает из меня крики. Когда из меня выходят финальные стоны, Давид толкает меня на постель, переворачивает на спину и, обхватив толстый ствол рукой, накручивает на него гайки. На его лбу проступает испарина, рот приоткрывается, брови опускаются. Он все быстрее и быстрее наматывает круги и в конце концов выстреливает. Мощная белая струя летит в меня. Теплая вязкая жидкость покрывает мой живот и грудь. Давид загнанно дышит и смотрит из-под лобья. Выдавливает каплю за каплей. Его несколько раз передергивает. Он морщится. А потом стряхивает последнюю каплю мне на ногу и ложится сверху. Повторим через пару часиков. Ласкает меня везде, где ему хочется. А я целую его, слушая учащенное биение сердца. Я просыпаюсь раньше Давида. Он раскидывается рядышком, зарывшись носом в мои волосы. Осторожно отодвигаюсь от него, сползаю с кровати, надеваю трусики и, не найдя бюстгальтер, накидываю на плечи покрывало. В нем меня принесли в эту комнату, и в нем я отсюда выйду. Бесшумно добираюсь до двери, проскальзываю в нее. Еще темновато, но я сразу понимаю, квартира Давида огромная. Весь интерьер в черных тонах, как и сам хозяин. Изредка на глаза попадаются хромированные детали. Стильно. На цыпочках появляюсь в кухне. Это студия, и кухня совмещена с гостиной. От стеклянных стен дух захватывает. Я подхожу поближе к стеклу и прикладываю руку к груди. Вся ирония в том, что я до чертиков боюсь высоты. Низкий голос Давида вызывает мурашки. Крошки пробегают по всей длине позвоночника. Я не оборачиваюсь. Смотрю на город перед рассветом. Давид подходит, обнимает и кладет голову мне на плечо. Я труся его колючую щеку своей щекой. За эту ночь мы трижды занимались любовью, хотя Давид упорно повторяет, что мы жестко трахались. Это не так. Он еще сам не понимает, насколько увяз во мне. Закажем что-нибудь? Ты голодная? Нет. Нежусь в его объятиях, крепче удерживая покрывало на груди. С наступлением утра снова видишь во мне монстра? Я поворачиваю голову и целую его. Давид сгребает меня и прижимает к стеклянной стене. Мы оба сходим с ума. Влажный, чавкающий поцелуй разносится на всю квартиру. Ты мой босс? Я же должна тебя немного бояться. Улыбаясь, засасывая его язык. Умно! Распахивает покрывало и добирается до моей голой попки. Но с сегодняшнего дня ты мне не подчиняешься. Зарплату с учетом премии получишь вечером. О, обвиваю его шею. Ну кто же я, если не официантка? Сам говорил, я пользуюсь успехом среди посетителей. Я еще не решил, кто ты для меня. Но вертеть жопой будешь только передо мной. И вот этими сиськами тоже. Сжимает их в ладонях, я хохочу, наклоняя его к себе. Он шикарен, бесподобен, совершенен. Идеальное тело, хваткий ум, рациональное мышление. Но сейчас все иррационально. И мы с ним особенно. Скажи, почему я? Думаю об этом постоянно. У тебя вокруг полно девушек. Очень красивых девушек. Но они не ты, Лера. Стекло скрипит, когда опять вдавливает меня в него. Дэн пришел молить меня о пощаде, дать ему время собрать бабки. И я спросил, какие гарантии он может мне дать. И он показал твою фотку. Сказал, ты бросила универ, подрабатываешь, чтобы содержать себя и мать. Я согласился дать ему пару лишних часов. А потом он пришел, упал мне в ноги и предложил тебя. Понял, что ты меня зацепила. И ты пошел на сделку? Торможу его попытку ввести в меня два пальца. Признаю, я повелся на тебя как пацан. Твои дивные волосы, большие голубые глаза, аккуратный ротик с пухлыми розовыми губками. И теперь я убедился, что и твои нижние губки ничуть не хуже. «Давид!» Легонько толкаю его в грудь. Он усмехается. «Ударь еще разок. Давай!» Толкается бедрами вперед. Я краснею. «Хочешь выместить злость, я готов. Потом трахаться веселее». «Дав, не договариваю». Он целует и отрывает меня от пола. «Твой братец — конченая мразь. Но с ним я заключил самый выгодный в жизни контракт. Но я устал тебя ждать. Думал, ты не прискачешь ко мне никогда после того вечера, когда парни тебя притащили. Теперь я хочу наверстать упущенное. Да и тебе надо учиться искусству хорошего секса. Ты извращенец. Пока что я твой босс. Так что попрошу, следи за языком». «Скотина! Сволочь! Мерзавец!» Сыплю оскорблениями, а Давид несет меня в ванну, ставит под душ и, включив воду, присоединяется ко мне. «На колени, Валерия!» «Чего? Иди к черту!» Гулко смеется, закрывает душевую кабину, и я понимаю, меня ждет наказание. Но мне не страшно. Похоже, я самовольно в плену этого дьявола.